Что ж, выдохнула я, пытаясь прогнать из головы воспоминания о железной хватке на шее и ядовитый шепот, одновременно похожий и нет на тот, что я слышала сейчас. Значит, мне просто не повезло встретиться с той версией тебя, которая еще не поняла этого. Где Антоха? Мы уже безнадежно отстали, правда, стрелы и кинжалы под ногами косвенно говорили, что кое-кто успешно преодолел все ловушки и смело шагал вперед. Даже на развилке мы не стали думать, а пошли по проверенной дороге, и в скором времени наткнулись на комнату с грудой золота и водопадом, где сидел довольный Антоха, а скелеты черпали золотыми кубками ледяную воду и подносили ему, словно фараону на троне. «Смотрите, они меня слушаются. Эй, еще воды, мне мало. Кейт, давай их оставим себе». Я на подобное закатила глаза, так как сама же наложила дополнительное заклинание, чтобы мои спутники без особых усилий могли управлять скелетами наравне со мной, мало ли. А Антонин тем временем высушил очередной кубок, вытер рот рукавом и хрипло протянул. «А где вас вообще черти носили? И что это вы там делали одни в темноте? Оставь свои грязные намеки при себе», — буркнула я, и рядом послышался гаденький гогот. Я же плюхнулась рядом с Антохой, который только-только окунулся в прелести обладания беспрекословными слугами, и, прислонившись к стене, закрыла глаза и промычала. «Помоги мне, мне нужно промыть рану на голове и как-то закрыть ее, иначе я могу и не дойти до камня». «А что ж ты раньше молчала?» Я не могла толком ответить, почему до этого не попросила о помощи, а Антоха мигом забыл про свои замашки всемогущего властелина и принялся копаться в моей сумке. «Кать, ты ж знаешь, что я никогда тебе вреда не причиню, и этот тоже», — он кивнул на Тома, который как раз отошел к водопаду за водой, и я поджала губы, но этого, слава богу, не увидели. «Не понимаю, что ты вообще могла такого увидеть, что шарахалась от нас все это время. Как я котят в речке топлю, что ли?» Я от неожиданности распахнула глаза, и в этот раз Антоха оторвался от содержимого моей бесконечной сумки и поднял взгляд на меня. «Кать, да шучу я, не было никогда такого. Я ж не зверь какой, чтобы такое с беззащитным существом сделать. И тебя никогда не трону, ты ж знаешь». «Знаю, спасибо. Ты, конечно, не беззащитная, и любому огня задашь», — гоготнул он, достав из сумки все, что было нужно, а Том тем временем набрал достаточное количество воды в золотые кубки и чаши и подсел с другого бока, и я чуть напряглась. Вон, даже меня чуть не прибило, но я не в обиде, не подумай, столько воды утекло, да ты и не знала меня толком. «Мда, Кейт, беззащитной тебя точно не назовешь», — с усмешкой добавил Том, высыпав в одну из чаш порошок из своего рюкзака. Я снова дернулась, а в раскалывающейся пополам голове вдруг прозвучал шепот. «А то что, Кейт, мы здесь одни. Посмотри вокруг. Ни скелетов, ни зомби, никого. Возможно, ты кого-то и подняла до этого и поэтому думала, что имеешь право разговаривать со мной в таком тоне, но сейчас мы совершенно одни», — которые заглушили другие слова тем же самым голосом. «Кейт, мне же тоже досталось с твоей легкой руки, я все понял, с тобой стоит быть аккуратнее. Наклонись, я осмотрю рану. Еще немного, и я сойду с ума», — промелькнуло в сознании, хотя просьбу я выполнила, и кожу головы тотчас обожгло, едва Том принялся осторожно вытирать запекшуюся кровь с моих волос. «Точно сойду, осталось совсем чуть-чуть». Повязку накладывать не пришлось. С помощью неизвестного мне раствора и настойки щупалец растопырника рана полностью затянулась, а боль удалось снять сильным обезболивающим зельем. Конечно, задержались мы на перевале куда больше, чем в прошлый раз, но мне был необходим отдых, перерыв, передышка, прежде чем снова оказаться в темноте, где меня караулили демоны из моих кошмаров. «Нужно пересечь пропасть одновременно», — скомандовал Том, едва мы подошли к пещере с веревками и блоками, и, судя по всему, их совсем недавно уже использовали. «Фауст уже там, нам нужно поторопиться». Я кивнула, согласная на такой план, и пока Антоха принялся рассматривать веревки, Том незаметно схватил меня под локоть и чувствительно сжал, а затем наклонился и прошептал: «Дальше, в пещере, не отходи от меня ни на шаг, что бы ни случилось. Ты меня слышала, Кейт? Опять командуешь?» Выдохнула я, так как до боли знакомый властный голос непроизвольно заставлял меня дрожать, но Том вышел из-за моей спины, внимательно посмотрел мне в глаза и тихо ответил: «Так будет лучше для всех. Эта версия меня точно не причинит тебе вреда и сможет защитить от прочих». «Я бы на это посмотрела», — ядовито хмыкнула я, и он вопросительно изогнул бровь. «На твою внутреннюю борьбу. Ты разобрался? Последние слова я прокричал Антохе, который копался с блоками, и он задумчиво почесал затылок и наугад махнул палочкой. Мда, они сломали систему перед тем, как уйти, но один блок остался целым, по нему и доберемся, двоих выдержит, особенно если немного облегчить наш вес. Пара взмахов палочкой, несколько нехитрых действий, и мы с Антохой уже мчались над пропастью, обмотанные достаточно крепкими канатами, а Том летел рядом, контролируя наше передвижение. Сказать, что посадка была мягкой, это нагло соврать, но все же лучше, чем в первый раз, и вот мы уже застыли перед темнотой пещер, где скрывался главный подвох храма, и Том в последний момент взял меня за руку и крепко сжал, будто бы это могло предотвратить встречу с его не самой лучшей стороной, а у него вообще была хорошая сторона. Или стоило вспомнить фразу «все познается в сравнении». Удивительно, но даже мощный свет палочек прогонял темноту лишь на полметра вокруг, а дальше – непроницаемая чернота, даже стены разглядеть было трудно, если не подойти к ним вплотную. В пещерах до этого такого не было, но я уже знала, в чем был подвох, а потому медленно шагала в темноте за Антохой, стараясь идти шаг в шаг, и крепко держала за руку человека, на которого больше всего и боялась наткнуться за углом. «Черт подери!» Вдруг послышался крик Антохи, и он за одну секунду растворился в темноте, хотя вот только что был перед нами. Том покрепче сжал палочку и замахнулся, но вдруг за нами послышался треск, и я рефлекторно дернулась и вырвалась из крепкой хватки, и темнота мгновенно обступила со всех сторон. «Кейт!» Снова тот самый голос, полной злости, на что он злился, на то, что я пропала сейчас или тогда, после собрания, но, как бы мне ни хотелось, я не могла позволить себе стоять в темноте до конца жизни, а потому собрала волю в кулак и шагнула навстречу голосу, уже заранее зная, кто меня там ждал. «Кейт, где ты была все это время?» Снова свет, прихожая моей квартиры и горевший злостью Том, для которого я была всего лишь куклой в личном театре. Он, как и в прошлый раз, выскочил на меня, едва меня ослепило из ниоткуда взявшееся солнце, а я в этот раз даже не двигалась, решив, что пусть все будет идти своим чередом. Том даже не заметил, что я была, мягко говоря, не той, что пришла к нему на собрание, и привычно схватил меня за подбородок, чтобы проникнуть в мое сознание, а мое смирение вдруг за несколько секунд сменилось злостью. «Ты считаешь, что можешь делать со мной все, что захочешь, что я бесхребетная тварь, не способная дать тебе отпор? Нет, этого уже больше никогда не будет». И едва он вцепился острым взглядом в мои спутанные мысли, как я нащупала в штанине обсидиановый нож и с небольшого размаху всадила его в пятое межреберье слева от грудины. «Больше не смей так делать», — с ненавистью прошипела я, смотря, как Том от неожиданности распахнул глаза и шагнул назад, а его дорогущая белоснежная рубашка начала пропитываться ярко-алой кровью. «Никогда, ни я, ни он не могли поверить в то, что происходило, а меня спасала лишь мысль, что все это нереально, это иллюзия, искаженная версия прошлого, которого никогда не было и уже не будет». Через пару минут гробового молчания его ноги подкосились, и Том упал на пол, еще больше вогнав себе в грудь кинжал, и светлый линолеум начала заливать кровь, а я развернулась и принялась изо всех сил дергать ручку двери, но сколько бы я ни билась, дверь не поддавалась ни на сантиметр, и я, обессилев, сползла по двери вниз, на пол, и затряслась от беззвучной истерики, смотря, как человек передо мной хрипел в предсмертных муках. Человек, подаривший мне целый океан боли и двоих детей, без которых я не могла представить своей жизни. Кровь на полу стекала мне под ноги, смешиваясь с моими слезами, а я не могла оторвать глаз от побелевшего трупа. Я, наверное, 4 года назад я мечтала об этом, мечтала увидеть что-то подобное, и одновременно мне было невыносимо больно от самой мысли о смерти именно его и больно от того, что ее причиной стала именно я. Вот уже второй раз, и когда отчаяние вконец накрыло меня, а поток слез так и заливал лицо, и я уже была готова перерезать горло и себе, лишь бы не чувствовать эту разрывающую боль, дверь за спиной бесшумно открылась, и я снова упала на холодный мокрый камень. «Кейт, кровь, она ранена, посмотри, вон сколько ее, блядь, это не моя кровь», с трудом выдавила я, пытаясь унять истерику, а два испуганных бледных лица, как и в прошлый раз, смотрели на меня и не решались подойти ближе. «Я не ранена, а где нож?» Шагнув ко мне первым, осторожно протянул Том, так и скользя по мне багрово-красными глазами, и я хрипло выдохнула. «Там, где ему самое место, надо опередить Фауста, мы сильно отстали. Кто знает, может, он еще плутает в темноте, как и мы, хмыкнул Антоха, пока Том помогал мне встать, и, наверное, не надо было ему знать, чьей же кровью были залиты мои руки и одежда. Нет, Фауст не плутал ни в темноте пещер, ни в закоулках своего не менее темного сознания. Когда мы вышли в тот самый зал со статуями, трехлицым божеством и изумрудом в аквариуме, Фауст, Винда и еще двое мужчин, один из которых уже был обсекундантом, осторожно вышагивали по плитам и пытались найти ту самую, с помощью которой с потолка падало бревно. Заметив нас, Фауст медленно выпрямился и пристально всмотрелся именно в меня, а от меня не ускользнул тот факт, что и его руки и одежда были залиты кровью, а со светлых волос падал кровавый пот. Видимо, чтобы попасть в этот зал, каждому нужно было заплатить свою цену из прошлого, и каково же было упрямство человека передо мной, раз он шел на это снова и снова, лишь бы достать камень времени. Пока мы переглядывались, Виндаразья внимательно пригляделась к плитам на полу и вдруг воскликнула: «Кажется, я нашла!» И, не спрашивая ничьего совета, ступила черной туфлей на ту самую плиту. Зал задрожал, и мы все дружно покачнулись и задрали головы, ведь бревно должно было упасть именно с потолка, но вместо этого прямо в центре комнаты, перпендикулярно движению бревна, разъехались две большие каменные плиты, и из пола вылетел другой маятник, огромное лезвие полукруглой формы, которое с периодичностью раз в две минуты пересекал комнату от одного конца в другой и запросто разрубит и висевшее сверху бревно, если мы все-таки найдем ту самую плитку и человека на нем. «Мда», — сглотнул Антоха, так как желание приближаться к алтарю отбило еще больше, не считая кислоту в аквариуме и тех статуй с золотыми мечами, которые оживут, едва кто-то коснется камня времени. Винда же, не признавая своей ошибки, отошла на два шага от острого лезвия, и вдруг под ее ногой захрустела еще одна плита, и на потолке разошлись еще две плиты, и выпало бревно. «Только вот, я туда не полезу, даже не уговаривайте». Пока что ритм бревна и алебарды не совпадал, и одно не мешало двигаться другому, но при раскачивании все могло с легкостью измениться, и вряд ли кто-то в своем уме мог решиться на такое безрассудство. «Слушайте», — начал Антонин, пока Фауст с Виндой, точно так же, как и мы, оценивали обстоятельства. «Нам же не обязательно доставать камень, верно?» Мы с Томом одновременно повернулись к нему, а Антоха махнул рукой на наших противников, которые тоже повернулись на голос. «Достаточно прибить этих и свалить, и жизнь снова заиграет прежними красками». На какое-то время повисла идеальная тишина, нарушаемая лишь равномерным свистом бревна и алебарды, пересекавших комнату идеально слаженно, каждый в свое время. Мы же неотрывно смотрели друг на друга, и каждый прекрасно понимал, что, как и у маятников, у нас, мягко говоря, не совпадали цели. И мне даже начал нравиться план Антохи, и вот когда я это осознала, Фауст первым взмахнул рукой сгоревшей печатью, и его обсекундат вместе с живым товарищем ломанулись к бревну, а сам Фауст со своей помощницей двинулись на нас. «Бляха-муха!» — выругался Антоха, в самый последний момент заскочив на бревно вместе с приспешниками Фауста. «Ну держитесь!» Честно, у меня в этот момент чуть не выпрыгнуло сердце, потому что с тремя телами бревно ожидаемо изменило частоту и чуть не попало под мощное лезвие. Правда, долго переживать мне тоже никто не дал, так как Том первым напал на Фауста, и у них завязалась дуэль, а ко мне кралась черная вдова с хищной улыбкой и палочкой наготове, хотя я была уверена, что это было не единственное ее оружие. «Кать!» – проорал Антоха, одновременно отбиваясь от двух противников и пытаясь балансировать на бревне. «Где твой нож?» «Из обсидиана». «Черт!» – взвизгнула я, увернувшись от зеленой вспышки, а затем быстро сунула руку в сумку и кинула на пол выбеленную кость, из которой буквально за секунды поднялись 10 скелетов благодаря комбинации заклинаний умножения и соединения. Он остался в пещерах. «И что, другого нет?» Еще громче прокричал он, увернувшись от заклинания, которое Фауст метнул в Тома. «Совсем нет!» Истошно заорала я, наслав всю ораву скелетов на Винду. Правда, она их мгновенно разогнала одним мощным заклинанием и метнула в меня еще одно, но я в последний момент поставила блок, а скелеты собрались снова, ведь материнская кость была у меня в сумке, нетронутая, а на пол я швырнула заранее приготовленную копию. А пока цела материнская кость, скелеты так и будут собираться и нападать. «Делитриус!» — прокричала Винда, только вот скелеты по моему приказу разделились и окружили ее, и теперь приходилось чаще взмахивать палочкой, А мне стало чуточку легче. Неужели у тебя нет такого же в заначке? Был же. Да я хрен знает, куда его засунул. Антоха вывернулся и столкнул живого противника с бревна как раз на лезвие алебарды, и того разрезало пополам, а брызги крови разлетелись во все стороны, окатив нас пятерых. А ты не можешь ничего с ним сделать. Это не мой слуга, я же уже говорила, блять. Честно говоря, мне даже в сумке рыться было некогда. Несмотря на то, что винда была занята скелетами, причем основательно, она успевала следить за мной и периодически посылать заклятия, судя по всему, и непростительные тоже. А мне приходилось уворачиваться и думать за скелетов, у них же собственных мозгов не было. Том с Фаустом тоже устроили дуэль не на жизнь, а на смерть, и когда их заклинания сталкивались в воздухе, пол начинал дрожать, как при землетрясении. И я очень переживала, что один из таких толчков повлияет на маятники, где сейчас балансировал Антоха, пытаясь и раскачаться, и скинуть обсекундата, который тоже был не промах в дуэлях. «Кейт, держи». Пока я пригнулась от очередной вспышки, Том увернулся и швырнул в Антонина черный нож из вулканического стекла. Я даже знать не знала, что у кое-кого был такой за пазухой, а Антоха поймал оружие в самый последний момент и всадил его в грудь обсекунданту. Секунда, две, и из раны начала сочиться черная жижа, а само тело побелело и развалилось на части, словно рыхлый кусок мела. И Антонин, в который раз проскочив алебарду, на полной скорости разнес аквариум с кислотой и его тотчас отбросило назад. Фауст, заметив, что камень был свободен, а Антоха вместе с бревном мчался к противоположной стене, бросился к алтарю, и Том на середине пути наслал заклинание подножки. Правда, Тома тут же перехватила винда, давая возможность своему ученику встать и схватить камень первым. Но теперь освободилась уже я и с помощью заклинания ускорила бревно, чтобы Антоха успел раньше Фауста подцепить камень. «Бежим!» – заорал он, схватив камень времени буквально из-под носа врага, и только зашевелились древние статуи, как он бросил добычу тому, а Том схватил уже меня, и мы помчались к выходу. «Может, попробуем другую дорогу?» – задыхаясь, предложил Антоха, когда мы преодолели очередной поворот и вылетели к пропасти с блоками. «Чтобы не вернуться снова, это слишком опасно», — отрезал Том, всучив мне камень и подхватив на руки, а Антоха схватился за единственный уцелевший канат. «Мы не знаем ловушек, которые там спрятаны. Кейт, умоляю, держи камень крепче, кто знает, что может произойти, если на нем появится хотя бы трещина. Полет над пропастью, лабиринт пещер, золото и водопад свет». Перед самым выходом я притормозила и уставилась на ограду и джунгли, а мальчики застыли за моей спиной, словно бы давая сделать выбор самой. Но буквально через мгновение послышался топот преследователей, и выбора особо не оставалось. «Черт!» – прокричала я в пустоту, когда мы снова очутились у озера с водопадом, а камень ожидаемо испарился из рук, как бы крепко я его не держала. «Черт, черт, черт!» 30 декабря, вздохнул Том, достав календарь, а я даже на часы не стала смотреть, так как палящее солнце над головой красноречиво подсказывало время. Мы вернулись, Кейт опять, ох, надоело мне все это, устало вставил Антоха и не раздеваясь плюхнулся в ледяную воду, и по поверхности так и пошли разводы грязи и крови. Мало этих стрел, дротиков, кинжалов и той пещеры, где все сходят с ума, так еще и эта хрень перед самым камнем. Я так больше не могу. Том тоже глубоко вдохнул и выдохнул, а затем подошел к краю озера, где лежал Антоха, и принялся смывать кровь со своих рук, хотя, казалось бы, кого он мог зарезать, если всегда убивал палочкой. Я же, смирившись со второй неудачей, обессиленно упала рядом с Антохой, подняв еще одну волну грязи, и закрыла глаза, пытаясь вымыть из себя все, что произошло накануне. В любом случае, если Фауст снова сунется в храм, то мы все опять окажемся здесь, даже если решим уйти. «Да, но вдруг он передумал», – пробормотал Антоха, и я вымученно добавила. «Да, но чтобы узнать это, надо снова идти в ту сторону, и вряд ли он передумал. И что, мы опять пойдем туда?» Он выпрямился и с совершенно обезумевшим взглядом уставился на меня, а я вымученно повернулась к тому, и тот неприязненно поджал губы. «Другого выхода нет. Если Фауст получит камень времени, это будет намного хуже, чем если мы все здесь застрянем во временной петле. Ну хоть еда не кончается, и то хорошо», смирившись с неизбежным, пробурчал Антоха, и вдруг за скалами раздался хлопок и в небо взлетела стая черных птиц, и мы прекрасно знали, что это значит. «Ладно, выдвигаемся», Мы и так отстали, кто-нибудь помнит, на каком кирпиче выскочила та штука с лезвием? Я в ответ сморщилась, так как не запомнила даже кирпич с бревном, а Том нахмурился и задумчиво кивнул, так что был шанс не ухудшить наши и без того плачевные условия. Неужели третий раз все будет точно так же? В третий раз все ожидаемо закончилось тем, что мы снова оказались у водопада, а над головой издевалось солнце. И в четвертый, и в пятый, что бы мы ни делали, мы все равно возвращались в исходную точку, и никто ничего не мог с этим сделать. К десятому разу и мы, и наши противники наконец запомнили плиты в зале с алтарем, так что сражение шло по более или менее привычному сценарию. Несколько раз камень оказывался не в наших руках, а в руках Фауста, и уже мы гнались за ним по темным коридорам пещер, но все равно оказывались у водопада, а камень неизменно возвращался в аквариум с кислотой. Несколько раз мы даже пытались напасть на Фауста в самом начале, чтобы все-таки разорвать эту гребаную петлю и пойти домой, но с ним было намного больше людей, и даже несмотря на запасы взрывчатки в рюкзаке Антохи, о которых никто даже не подозревал, Фауст все равно находил способ проникнуть в храм, и все начиналось сначала. А наши враги уже имели в виду, что мы можем сделать, и приходилось придумывать что-то еще. Так-так-так, кто это у нас здесь? Кэтрин Гамп, пташка, которая так и не научилась летать. Господи, и не надоело еще, Ники, вымученно протянула я, схватив один из блоков, которые я использовала уже, наверное, сотню раз. И Фауст, выйдя на свет, слегка пожал плечами. Вы правы, немного надоело, но без вас здесь было бы совсем скучно. Рада, что вам весело, ядовито хмыкнула я, не испытывая совершенно никаких позитивных эмоций, и взлетела под потолок, а на другой стороне меня ждали Том, Антоха и те самые пещеры, от одной мысли о которых хотелось кричать от бессилия и боли. Раз за разом все заканчивалось одним из двух вариантов: или Том душил меня и отравлял своим шепотом, или я кричала на полу, залитая его кровью. Раз за разом, что бы я ни делала, все заканчивалось одним из двух вариантов. Снова и снова. Я не знала, что в это время переживали другие, потому как разговаривать особо не было времени. Да и я бы ни за что не призналась тому, что видела, а он не спешил говорить, какой кошмар являлся ему, и я раз за разом добровольно шла на эту пытку, чтобы попасть в зал с алтарем и еще раз попытать удачу с камнем, или помешать сделать это кое-кому другому. Кейт, снова глухой голос из темноты, и я, уже особо не вслушиваясь, пошла на него, чтобы получить свою порцию боли и пойти дальше. Мне уже начало казаться, что во мне не осталось ничего человеческого, и я по инерции двигалась, словно заведенная марионетка, по одной и той же дороге. Только вот едва я вышла в нужную пещеру, и свет привычно меня ослепил, никто не набросился на меня и не стал угрожать, а голос, тот самый голос, который меня и звал, с тревогой воскликнул: «Кейт, что произошло?» Ничего не понимая, я с трудом разлепила отекшие, уставшие от темноты и слез глаза, и чуть не упала в обморок. За окном также светило солнце, только вот я стояла не в прихожей своей квартирки в Лондоне, а на пороге кабинета Дерека в его загородном доме. И сам хозяин кабинета смотрел на меня с непередаваемой тревогой, а у меня из глаз непроизвольно брызнули слезы. «Кейт, что? Где ты была? Ты же сказала, что пройдешься до Моргана и сразу обратно. Где дети?» Еле выдавила из себя я, и Дерек, все еще потрясенно смотря на меня, кивнул в сторону открытого окна. «Играют в саду, ты же сама отпустила их перед уходом». «Верно», — хрипло выдохнула я, и в комнату влетел порыв свежего летнего ветра вперемешку с беззаботным детским смехом. «Господи, как же я по тебе скучала!» Окончательно поверив в эту гребаную иллюзию, которая на поверку оказалась больнее всех прочих, я сделала два шага вперед и упала в объятия Дерка, такие теплые, мягкие, уютные руки, из которых совершенно не хотелось уходить. В нос сразу же ударил знакомый запах шампуня с зеленым яблоком и едва уловимый запах мужского одеколона, которым мой муж пользовался в рабочие дни, а сейчас, судя по всему, был выходной, и запах почти выветрился из его светлой рубашки с коротким рукавом, которые я старательно готовила к каждой новой рабочей неделе. «Кейт», — страх так и усиливался в его мягком голосе, и слезы еще большей волной брызнули из глаз, и я со всех сил вжалась в его сильные плечи. «Ша-ша-ша, не смей, не говори ничего, умоляю, не говори. Господи, ты рядом, ты живой, ты здесь, ты со мной». «Конечно, я с тобой», — прошептал Дерек, наконец придя в себя и крепко обняв меня. «Ты же знаешь, я ни за что не покину тебя по своей воле». по своей воле, нет, выдавила я, делая один резкий вдох за другим, а из груди так и текла кровь. Ты со мной, Господи, ты рядом. Я так и вжималась в его тело, а Дерек мягко отвел меня в сторону своего стола и, сев в кресло, усадил к себе на колени. Тесс со Стомми шумели на улице, над самым окном шумели яблони, на ветках которых только-только начали наливаться небольшие зеленые яблочки, а я крепко вцепилась в рубашку Дерека и молила про себя, чтобы именно этот обман никогда не заканчивался. Я была готова сделать что угодно, лишь бы вечность сидеть здесь, в его руках. Видимо, в какой-то момент времени меня сморило, или я потеряла сознание и очнулась уже в темноте на сыром камне, свернувшись калачиком одна. И мне было настолько невыносимо больно, что я не выдержала и завыла на весь храм, уже не в силах терпеть еще и это. «Кейт, что ты опять увидела?» Видимо, Том нашел меня по голосу и осторожно сел рядом, один, а я всхлипывала и всхлипывала, не в силах прийти в себя. То, что хочу сейчас больше всего на свете, с трудом выдавила я, и Том аккуратно приобнял меня за плечи, и я упала в его руки. «Господи, я так больше не могу, я больше не могу, не могу, не могу, это было слишком хорошо, что невыносимо больно, я больше не выдержу». «Антонин еще не появился», — шепотом ответил Том, пока я пыталась унять истерику, но все попытки были безуспешными. «Людей Фауста я тоже не видел, наверное, мы опять пришли раньше». Он максимально приглушил свет на палочке, и несколько долгих минут мы просто сидели вдвоем в темноте. Том не пытался меня утешить, не пытался больше расспрашивать, а просто держал крепкой хваткой так, что я просто не могла никуда бежать. Я уже и не хотела этого делать, но слезы тоже постепенно высохли, а значит, можно было идти вот только куда. «Зачем? Я же не умерла тогда», — с трудом прошептала я, не зная, как еще оттянуть время. И Том чуть наклонился и заглянул в мое опухшее лицо. «Помнишь, в первый раз, когда я угрожала вам ножом, ты сказал, что буквально пару минут назад держал мое обескровленное тело, это было в твоем поместье в тот самый день, да, когда я пыталась порезать себя осколком стекла?» «Да», — сдавленно ответил он, прижав меня к себе чуть крепче. «Но я же тогда не умерла». «Нет, но в этот раз я убил его и пытался сам спасти тебя. Думал, что так будет лучше, и ты истекла кровью на моих руках среди осколков стекла. И именно этот день ты видел все это время. Казалось, что время опять замерло, и мы оказались одни на краю света, если бесконечную непроглядную темноту подземелья можно было так назвать. Конечно, казалось, что после встречи с Дерком, таким обманчиво живым и теплым, я уже не смогу встать, но боль куда-то утекла, и я была готова идти дальше. Но все равно почему-то хотелось остаться сидеть в медвежьем капкане, в котором было обманчиво удобно, обманчиво безопасно, ведь опасность снаружи с лихвой перекрывалась опасностью, которая исходила от самих крепких рук, сжимающих мою грудную клетку. «Да», — наконец прохрипел Том, тоже не спеша куда-то бежать. «Именно этот день, и все всегда заканчивалось одинаково. Либо я оставлял его живым, и он крал тебя у меня, либо я убивал его, и ты умирала у меня на руках. Что бы я ни делал, концовки всего две. И какая же, по-твоему, лучше?» Тихо выдавила я, и над ухом послышался сдавленный выдох. «Лучше, где ты и Томми остаетесь живы. Умом я понимаю это, но все равно иногда не могу ничего с собой поделать и иду на поводу эмоций. Теперь мне стало ясно, чью же кровь Том раз за разом пытался смыть в озере у водопада. И в какой-то мере я понимала его, ведь точно так же шла на поводу у эмоций и оказывалась у своего тупика. И все начиналось заново. «Кать, Том, появился», без единой эмоции прошептала я, и Том устало кивнул, будто бы разделяя мою апатию. «Посвети ему, не хочу никуда идти». «О, вот вы где идем?» Антонин быстро вышел на яркий пучок света, и его лицо было привычно исцарапано и залито кровью, очевидно, не его и вряд ли даже человеческой. Но кое-кто явно не собирался делиться с нами своими подвигами и кивнул в сторону зала с алтарем, и я через силу медленно поднялась на ноги, чувствуя, что больше не могу вариться во всем этом. «Так который это раз?» – пробурчал Антоха, выйдя вперед нас, и я вымученно выдавила. «Не знаю, я перестала считать после 20-го, я после 35-го, устало добавил Том, поднявшись за мной, и мы по очереди вышли в зал с алтарем, куда с другой стороны, как обычно, ворвались Фауст с Виндой Разье. Интересно, а считают ли они, снова оказавшись у водопада, хотя камень минуту назад был в моих руках, мной вместо отчаяния завладела необычайная злость. Издевательства Тома в темноте пещер не шли ни в какое сравнение с тем, как больно было видеть воспоминания о Дерке, именно те воспоминания, в которых все было хорошо, прекрасно, и понимать, что этого больше не будет. Нет, это было в тысячу раз больнее всего прочего, и злость, удивительно, помогла мне понять, что пора это все прекращать. «Кейт, куда ты?» – устало протянул Том, смахнув пот со лба. Едва мы поднялись с надоевшей гальки и сверили время. Обычно я давала себе и остальным время на отдых, да и Фауст с каждым разом все больше не торопился открывать храм, видимо, тоже восстанавливая силы. Но сейчас чаша терпения переполнилась, и я решительно ступила на скользкие камни, даже не оглядываясь на своих спутников. «Кать, пора это все прекращать», — жестко процедила я через плечо, когда мальчики таки меня догнали, а впереди показалась шайка злодеев. «Ты собралась броситься на него и придушить голыми руками». Казалось, что такой вариант развития событий даже воодушевил Антоху, и он вряд ли бы стал мне мешать. Даже Том не стал, как обычно, вмешиваться и умничать, а держался на достаточном расстоянии, чтобы и защитить, и увернуться. Фауст, увидев меня так скоро, распахнул глаза от неожиданности. Никогда еще до этого мы не спускались к нашим врагам вот так, в открытую. Засады, да, ловушки тоже были, попытки разделить их и перебить поодиночке, как это называл Антоха, были, но я ни разу, не считая первого, не подходила к нашему главному врагу ближе, чем на 2 метра, и уж никак не в начале похода. Но в этот раз все планы полетели к черту, и я решила действовать сама. Виндаразья еле-еле пришла в себя, только закончив смазывать порез на ноге какой-то дурнопахнущей мазью. Остальные люди Фауста тоже не ожидали увидеть нас так скоро и кое-как повскакивали со своих мест. Но едва первый из них успел схватить палочку, как я решительно подошла к Фаусту, накладывавшему себе шов на левое плечо, и, схватив за плечи, как следует зло тряхнула. «Хватит, Ники, очнитесь!» Зажим с иглой выпал из загорелой руки и грохнулся на пыльную землю, и спустя мгновение на меня было наставлено около дюжины палочек, и Том с Антонином заняли оборонительные позиции в случае немедленного начала дуэли. Только вот человек в моих руках не спешил отдавать команду. Вместо этого он еще шире распахнул глаза, будто бы от шока, а я наклонилась к нему чуть ближе и горячо прошептала: «Ники, пожалуйста, надо это все прекратить. Я знаю, что в глубине души, вот здесь». Я осторожно коснулась его нагрудного кармана слева, где примерно проецировалось сердце, и Фауст словно в замедленной съемке медленно проследил за моей рукой и поднял на меня глаза. «Вы неплохой человек, вы врач, Ники, вы врач. Так же, как и я, вы долго учились, чтобы спасать жизни, вы спасали их, и спасали добросовестно, вы хирург, и я уверена, прекрасный». Чуть спустив злость, я с шумом выдохнула воздух, продолжая неотрывно смотреть в бледные серые глаза, и в них буквально на секунду промелькнуло какое-то подобие сомнения, что-то, что отозвалось на мои слова, и я была готова сделать что угодно, лишь бы добраться до этого что-то и уйти из этого проклятого места. «Ники, я знаю, что вам пришлось пережить много ужасных вещей, вы сами все рассказали, и в какой-то мере я понимаю вас, но суть нашей профессии, нашего призвания состоит в том, чтобы освещать дорогу другим, помогать им, облегчать боли и страдания, а не увеличивать их. Если внутри вас горит огонь ненависти, вы можете отомстить тому, кто лишил вас семьи, мы оба знаем, кто это был. Это будет справедливо, никто даже слова не скажет, но не надо мстить всему остальному миру, прошу вас, вы сильный человек». И это будет сильным поступком, отказаться от своей силы и продолжить свое мирное дело врача. «Ники, умоляю вас». Несмотря на то, что последние слова я буквально прошептала, вокруг была идеальная тишина, и все с замиранием сердца следили за нами двоими. И в какой-то момент мне действительно начало казаться, что я таки смогла достучаться до черствого сердца погрязшего в черной магии некроманта, особенно когда сильные, чуть загрубевшие от антисептиков руки осторожно перехватили с плеч мои и легко сжали, а потом в воздухе повисло одинокое, но такое ледяное. «Нет». Во мне снова взорвалась злость, но Фауст чуть сильнее сжал мои ладони и добавил: «Этого не будет, Кэтрин. Я выбрал свой путь, осознанно выбрал, и я буду идти по нему до самого конца. Это мой выбор». «Вы трус», — прокричала я, все-таки вырвавшись из рук врага, хотя он не особо и сопротивлялся. И сигнала к атаке даже после моего крика так и не последовало. «Вы жалкий трус, вот что вы выбрали, Кэтрин», — устало вздохнул Фауст, а я в это время резко выхватила нож из штанины, который раз за разом оказывался в потайном кармане, где бы я его не обронила до того, как схватить камень. Палочки в руках мужчин вокруг так и задрожали, а я вплотную подошла и самым кончиком ножа ткнула в белоснежную рубашку, лишь едва задев ее, и процедила: «Молитесь, чтобы мы не встретились внутри, там мне уже никто не помешает. Пойдем». Не оглядываясь, я первой ступила на ненавистную тропинку, с которой начиналось очередное путешествие в недра земли, попутно убрав в штанину нож, и, видимо, я настолько быстро шла, даже бежала, так и горя от ненависти, что мальчики догнали меня лишь у самой стены, где обычно требовалось разломать кладку кирпичей ломом. И едва Том осторожно достал увесистую железяку из рюкзака, как я резко выхватила ее и со всей дури замахнулась на стену. «Ненавижу, сволочь, тварь». Каждый удар сопровождался своим бранным словом, а кирпичи так и крошились под шквалом ударов, которых никак не становилось меньше. Грёбаные мужчины, которым всегда не сидится на месте, и всегда надо что-то испортить. Несмотря на то, что стена обвалилась еще во время второго или третьего удара, я продолжала бить железом стену, пока в воздухе не поднялась пыль, что стало невозможно дышать. Том с Антонином без единого слова смотрели на мое безумие, а я, перехватив железку на плечо, смахнула левой рукой пот со лба и махнула на пролом в стене. «Прошу, дамы, вперед!» Никто из них так и не сдвинулся с места, и я не менее зло добавила: «Ах да, это же я!» И сама первой шагнула в сырную заплесневелую темноту бесконечного лабиринта пещер, уверенно держа в одной руке зажженную палочку, а в другой – арматуру. А за моей спиной вдруг раздался сдавленный шепот: «Забери, забери у нее железяку, ради всего святого! Почему я? Тебя не жалко?» Я даже остановилась и обернулась, а Том, смерив друга крайне выразительным взглядом, шагнул мне навстречу и очень осторожно протянул руку. «Кейт, отдай пока мне, тяжело все-таки, а если нам вдруг встретится наш общий знакомый, который тебя так разозлил, я обязательно тебе ее отдам. Пожалуйста», — хмыкнула я, уронив тяжелый лом на пол, и двинулась к скелетам, которые стали уже почти родными. «Поднимайтесь, мальчики. Опять темные плесневелые коридоры, опять ловушки, которые мы уже почти знали наизусть, так что даже в скелетах практически не было необходимости. Скорее, они нужны были ради спокойствия моего». Когда мы дошли до расщелины с блоками, последний человек Фауста уже мчался в темноту пещер воспоминаний, от которых кровоточило все, что только могло кровоточить. Но другого пути не было, поэтому я практически без эмоций прошагала к веревкам и одним ловким движением схватила одну, проигнорировав протянутую руку Тома. «Кейт, вот и что опять?» – устало вздохнул он, поняв, что я не собиралась лететь с ним, и я буркнула: «Ничего, просто я хочу перебраться одна». «Ты опять мне не веришь?» – изогнул бровь Том, хотя я изо всех сил старалась не смотреть в его сторону. «Кейт, это уже даже не смешно. Сколько раз я чуть не умер из-за тебя?» «Недостаточно», – по слогам проговорила я ему в лицо и сорвалась с места, желая побыстрее преодолеть пропасть пещеры и оказаться в зале с алтарем и камнем, где вот уже в который раз состоится финальная схватка за камень, который так и останется ничьим, и все повторится вновь. Безысходность переполняла меня, выплескиваясь наружу, и мне уже даже было все равно, кто встретит меня в темноте. Тиран Том, Дерек, которого я, похоже, больше никогда не увижу, или еще какой кошмар. Не став ждать ни Тома, ни Антоху, я первой шагнула в темноту, потому что она так и так разлучит нас, и мне уже не хотелось противостоять неизбежному. Хотелось побыстрее заплатить цену болью и кровью и выйти на свет. И когда в темноте послышался знакомый шепот «Кейт», я на секунду зажмурила глаза и безропотно пошла на голос, согласная на что угодно. Один поворот, второй, третий, и темнота чуть разошлась, а я неожиданно оказалась в кабинете Тома, а сквозь меня проходили люди, будто бы сквозь привидение. Слизерин, Дамблдор, Геллер — все уходили с понурым видом, будто бы напряженно о чем-то думая, и в конце концов в полутемном кабинете остались только два человека, я и Том. Причем это была не я из храма, а другая, настоящая, которая, видимо, участвовала в собрании, которое еще только будет. «Кейт, это плохая идея», — начал Том, и его голос к удивлению дрожал, но та я, которая стояла перед ним, не дрогнула ни одной мышцей лица, а ее глаза полыхали красным, будто бы подсвеченные изнутри рубины, будто бы в них горело адское пламя. «Но что нам еще делать?» — потусторонним голосом проговорила я, не двинувшись, не шевельнувшись, будто бы полностью парализованная чем-то, страхом, что, у него все камни, Том, это наш единственный шанс победить, Кейт, это плохая идея, чуть тверже и громче повторил он, и я наконец подняла на него глаза, которые загорелись еще сильнее, а между нами была шкатулка с половинкой камня смерти, который я украла у Фауста, и он горел практически точно так же, как и мои глаза, и судя по всему, из-за него и был спор. После того, как ты создала тех тварей, Том к еще большему моему удивлению неприязненно поморщился, а я вдруг усмехнулась, и от этой полной жути усмешки по спине прошлись ледяные мурашки, камень треснул. Если ты еще хоть раз воспользуешься им, он поработит твой разум. Это наш единственный шанс, тише прежнего повторила я, а вокруг звенела темнота. Я не могу так рисковать, просто не могу. Я прежде чем ты возьмешь камень, он вдруг замялся, а я затаила дыхание от напряжения. Наверное, нужно было сказать тебе раньше, но я не мог поверить, что этот разговор все-таки будет. Кейт, я уже видел это тогда, в храме, помнишь? И я видел, что с тобой будет, если я все-таки позволю тебе воспользоваться этим последним шансом. С камнем ты победишь Фауста, но ты сойдешь с ума. Ты просто займешь его место, и мне придется тебя убить, потому что ты начнешь убивать других, и втянешь в это Тессу и Томми, ведь у них твой дар. Кейт, это не выход, а тупик, не трогай камень. Но что мы тогда сможем сделать? Если Фауст использует силу камней и станет личем, мы уже ничего с ним не сделаем. Я что-нибудь придумаю, прошептал Том, подойдя ко мне и прижав к своей груди. Кейт, верь мне, я обязательно что-нибудь придумаю. Ничего не ответив, я тяжело выдохнула, а моя рука, зависшая над шкатулкой с камнем, сжалась в кулак, а затем захлопнула крышку. Выбор был сделан. Не успела я моргнуть, как картинка переменилась. Дневной свет ослепил меня, а уши сразу же пронзил оглушительный крик откуда-то сверху. Подняв голову, я тут же пригнулась от ужаса, а невыразимо ужасная тварь пролетела надо мной и сцепилась с огромным драконом-альбиносом, у которого уже был выцарапан глаз. Вокруг полным ходом шла битва, видимо, та самая, которая и решит, кто же из некромантов все-таки останется в Европе. Я оглянулась, боясь увидеть на земле знакомые лица, и чуть не упала, когда чуть не споткнулась о чью-то руку старика Моргана, а остальное обескровленное тело лежало в 5 метрах. Голова закружилась, я чуть было не завыла от боли, но глаз быстро зацепился за фигуры неподалеку, и я, узнав всех участников, на негнущихся ногах пошла вперед, чтобы своими глазами увидеть финал. В небе кружили драконы, вокруг то и дело что-то взрывалось, а в самом эпицентре стояли мы с Томом и Фауст, на шее которого висел треугольник, в вершинах которого горели все 3 камня. У меня же камней не было вовсе, и только я хотела что-то сделать, отдать команду, как камни в треугольнике одновременно погасли, а Фауст одним взмахом руки отшвырнул меня в сторону, что из глаз пошла кровь. Том тотчас бросился в дуэль, только вот Фауст настолько впитал в себя силу камней, что исход заранее был определен. Я что-то пыталась прокричать, но Фауст, наслав одно мощное проклятие за другим, усмехнулся и прошептал: «Поздно, Катрин, теперь уже поздно». И вдруг Тома разорвала на части. Я еще громче завизжала, а Фауст медленно подошел ко мне и взмахнул рукой, и моя голова покатилась по земле, а тело упало, и из шеи во все стороны фонтаном брызнула черная кровь, и вместе с ним упало и все мое мертвое войско. Даже снова оказавшись в темноте, я продолжала кричать от боли, от отчаяния, от того, что все потеряно, хотя ничего еще не произошло. Я не могла остановиться, меня трясло, и даже когда из темноты вынырнул Антоха и хорошенько меня тряхнул, я все равно продолжала смотреть на него, будто бы на призрака, которого только что убили у меня на глазах. «Кать, это все брехня, не верь, ничему не верь, ты слышишь, что случилось?» «Да хрен его знает», бросил Антоха появившемуся из ниоткуда тому, пока меня продолжало трясти. «Опять что-то увидела мне и самому, честно говоря, не по себе в этот раз. Что ты видел?» С трудом проговорила я, уставившись на Тома, а вовсе не на Антонина, который все еще держал меня в руках. Только вот он не успел ответить, как из глубины храма послышался грохот, и Том схватил меня за руку и крикнул: «Бежим, они уже разбили аквариум». Фауст действительно не терял времени даром, и его послушная марионетка уже качалась вместе с бревном, а из аквариума вытекала кислота, растворяя все вокруг. Только вот едва Фауст отдал приказ, как... как Том одним метким взмахом швырнул обсидиановый кинжал, и обсекундат развалился на куски. Удивительно, но в этот раз Винда с Фаустом были практически в гордом одиночестве. С ними был всего один помощник, и то мертвый уже второй раз. И мы остались двое на двое, а сверкающий изумруд продолжал лежать на постаменте, будто бы издеваясь над нами всеми. После того, что я увидела в темноте, первым и, пожалуй, единственным желанием было кинуться на Фауста и задушить его голыми руками. Пусть даже его ручная змея тут же убьет меня, но это все хотя бы закончится, не успев начаться. Только вот в глазах Фауста, которые то и дело вспыхивали багрянцем, я увидела практически такой же страх, только направленный на меня. Неужели он видел то же самое, что и Том? Как я схожу с ума и порабощаю мир? Что же тогда правда, черт возьми, то, что видела я, или то, что видели они? Но пока мы с Фаустом замерли в боевой стойке, не решаясь начать смертельную дуэль, Антоха не пойми как запрыгнул на бревно и, несмотря на активное сопротивление Виндыразье, подцепил камень времени и швырнул тому, а Том кинул его мне, в самый последний момент увернувшись от смертельного заклятия. Только вот я так и не сдвинулась с места, получив добычу, а так и продолжала стоять на месте, сжимая удивительно горячий изумруд. «Кейт, бежим!» – прокричал Том. Антоха уже и вовсе подлетел к выходу в пещеру и в самый последний момент обернулся на нас, будто бы подгоняя. Винда тоже была готова броситься за нами, благо разорванное в клочья черное платье позволяло подобные движения, но я так и не шевельнулась, неотрывно смотря в глаза Фаусту, который также неподвижно неотрывно смотрел на меня. «Катрин, нет», — с ужасом прошептал он, будто бы догадавшись, что я собиралась сделать. Теперь уже замерли все, и мои помощники, и враги, и даже статуи с золотым оружием, единственной целью которых было убить любого, кто решит унести камень из храма. Даже время и то, казалось, замерло, и я медленно опустила глаза на камень, из-за которого, в общем-то, и были все проблемы, а со стороны вдруг послышался тихий осторожный шепот. «Нет, Кейт, это очень плохая идея». Я тотчас подняла глаза сначала на застывшего от ужаса Фауста, затем на Тома, вид которого не отличался от назойливого немца и, горя от злости и ненависти, прокричала: «Да пошли вы все к черту со своими идеями, вы все!» И со всей силы, на которую была способна, швырнула камень на гранитную плиту. Изумруд был будто бы и вовсе не минералом, а стеклянной подделкой, едва соприкоснувшись с плитой, он тотчас разлетелся на миллион зеленых осколков, а следом нас всех отшвырнуло мощной волной, настолько мощной, будто бы рядом взорвалась ядерная бомба, и я потеряла сознание. Темнота отступала постепенно, а уши заложило практически полностью. Но даже сквозь ужасный гул и звон до меня все равно доносились звуки падающей воды. И вот когда я до конца осознала, что это все-таки было, то с невыразимой усталостью завыла и закрыла глаза, решив, что больше я уже точно никуда не побегу, еще один поход в пещеры боли я точно не выдержу. «Блядь, мы опять здесь», следом за мной завыл Антоха, видимо, тоже немало получивший после взрыва. «Черт подери», слух постепенно возвращался ко мне, а головная боль наоборот отступала. Но вот желание шевелиться и куда-то бежать так и не появилось, поэтому я с большим трудом повернулась на бок и чуть приоткрыла глаза и сразу же встретилась взглядом с Томом, который, в отличие от Антохи, даже не пытался подняться с острой гальки, а продолжал лежать на спине и смотреть в небо. «Ты чуть не уничтожила время, Кейт», — хрипло протянул он, будто бы не веря, что вообще мог говорить, и Антоха, уже поднявшись на ноги, стряхнул грязь с одежды и недовольно добавил: «Этим бабам вообще ничего доверить нельзя, да и кто хоть сказал, что время не пропало?» «Облака», — мечтательно проговорил Том, отвернувшись от меня к небу. И я повторила его движение и уставилась на небо. «Они плывут, значит, время есть». Вид невозмутимо плывших по небосводу белоснежных клочков ваты немного успокоил мои нервы, особенно после фиаско с камнем времени. И какое-то время мы неподвижно лежали, смотря на плавное движение, служившее косвенным подтверждением, что так же плавно и неспешно шло и само время. А затем в мою набитую осколками стекла голову пришла одна вполне логичная мысль: а разве на небе было хотя бы одно облако, когда мы заходили в храм? Похоже, мы с Томом одновременно об этом подумали, потому как оба вскочили с гальки и уставились я на часы, а он на небольшой календарик, который таскал в нагрудном кармане рубашки. 3:20, с трудом прошептала я и подняла глаза, и Том с таким же потрясением продолжил: 31 декабря мы не вернулись, время снова идет. На мгновение у меня перехватило дыхание, ведь в этот раз все было совсем не так, как мы к этому привыкли. Я совершенно не понимала ни что происходит, ни что случилось с камнем и с нами. Мы каким-то совершенно волшебным образом смогли вырваться из петли времени, но что тогда случилось с камнем, которого, по логике вещей, и вовсе не должно теперь существовать. Только вот едва я зашевелилась, чтобы наконец встать на ноги, как правый карман что-то неприятно оттянуло, и я запустила туда руку и с ужасом уставилась на горевший зеленым изумруд. «Водила», — первым заговорил Антоха, выразив, в общем-то, именно то, что было на уме у всех. «Так получается, ты разбила камень, чтобы уничтожить, а вместо этого вынесла из храма. Нужно быстрее бежать отсюда, пока это не понял Фауст», — с ужасом выдохнула я, неотрывно смотря на камень времени на своей ладони. И даже так он издевался надо мной. Если мы нашли способ вынести его из подземелий, значит, вполне могло сбыться то, что я видела в темноте в самый последний раз. А этого я боялась больше всего на свете. Примечание. Наконец добралась до своего любимого хобби, на которое в последнее время не было ни сил, ни времени. Почему так получилось, можете почитать в моем ТГ. https://tmetivelu285. Плюс я научилась пользоваться нейросетью, так что там и в группе ВК много всяких новых артов. Мечтаю уйти из ненавистного отделения и снова начать хоть как-то жить. Ничего, скоро ГСы, а там и до свободы недалеко, если работу до пенсии, конечно, можно так назвать. Всех дам с Международным женским днем. Девочки, мы сила. Ну и на печеньки. Сбербанк. 5469-1201-1579-7441. Яндекс. 4100-1321-1128-6518. Глава 18. До полуночи. Примечание. Между нами лизер. Корабли, лизер. Конечно, спускаться с горы было гораздо проще, чем подниматься, тем более что мы уже знали путь. Но соваться сейчас на равнину, не то что в город, было равносильно самоубийству. Как только Фауст заподозрит неладное, то быстро спустит на нас всех собак, а их у него было гораздо больше, чем нас. А я не могла позволить потерять настолько выстраданный артефакт, просто не могла. Ближе к вечеру мирные пушистые облака сменились темно-серой пеленой, из которой хлынул самый настоящий тропический ливень. И учитывая ужасную видимость, перспективу погони и абсолютное отсутствие сил, нам было очень нужно где-то спрятаться и переждать непогоду, во всех смыслах этого слова. Только с таким вариантом были согласны не все члены нашей маленькой команды. «Ну уж нет», — категорично заявил Антоха, когда мы вскоре после начала ливня нашли довольно просторную и неприметную пещеру, и я первой юркнула внутрь и осела на каменный пол. «Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать не пойми чего, а я не собираюсь бежать непонятно куда», имея на хвосте стаю злющих собак, устало выдохнула я, закрыв глаза. Тем более, что сил на все эти догонялся и так нет, этот храм забрал себе все, что мог, прежде чем отдать нам этот камень. «Если нас здесь загонит в угол, то ты этому точно не обрадуешься», многозначительно протянул Антоха, но лишь вымученно приоткрыла глаза и молча посмотрела на него, и огонь упрямства на его лице начал потихоньку угасать. «Ладно, хотите сидеть здесь, сидите. Если за нами увяжется погоня, от тебя будет еще меньше пользы, а так вас еще найти надо, прежде чем загнать в угол. А ты», — флегматично поинтересовался Том, легко взмахнув палочкой, и над входом в пещеру начал появляться один щит за другим. «А я не могу сидеть на месте», — упрямо возразил Антонин, помогая накладывать чары, чтобы усилить нашу безопасность. «Пока погода балует, попробую спуститься в город. Одному всяко легче будет, а там придумаю что-нибудь, чтобы нам побыстрее добраться в Лондон и спрятать камень подальше от этого психа. А вы сидите здесь и набирайте сил, завтра с утра вернусь и начнем что-нибудь делать. Я же могу оставить вас здесь двоих, да?» Приподняв бровь, выразительно прогудел он, посмотрев сначала на меня, а затем на неподалеку стоявшего Тома. «Не раздеретесь, правда?» Том лишь молча красноречиво посмотрел на друга, а я чуть слышно прошептала: «Иди, иди», так как запереть Антоху в таком возбужденном состоянии в четырех стенах было явно не лучшей идеей. Да и гнаться по-любому будут за мной и камнем, а не за ним, так что в этом был какой-то смысл. Когда с защитными чарами было покончено, Антоха нанес на вход в пещеру какую-то свою метку, чтобы найти нас на следующий день, и скрылся в пелене дождя, который, казалось, только-только начал разыгрываться. Я была настолько высушена бесконечными походами в храм, что даже не пошевелилась, продолжая сидеть на полу, и тому пришлось взять инициативу в свои руки. Хотя когда он вообще отказывался от подобной возможности, постепенно в пещере начало теплеть, в центре появился небольшой костер, а следом вокруг мягкие спальники и какая-то еда, которую мы сберегли в рюкзаках. В основном хлебцы и консервы, но даже это было всяко лучше, чем ничего. В воде недостатка не было, протяни руку, и тебя обольет с ног до головы, но вот от чашки горячего чая я не стала отказываться, особенно когда почуяла знакомые травяные ноты фирменного чая Кассандры. На улице тем временем становилось все темнее и темнее, и постепенно пелена дождя скрылась из виду, оставив только ритмичный стук миллионов капель по листьям вокруг пещеры. Еда вкупе с чаем немного успокоила мои нервы, хотя привести их в порядок подобным способом точно будет непросто. И несколько часов я продолжала сидеть на одном месте и пялиться на языки пламени и слушать музыку дождя, пока Том находил себе одно дело за другим в крайне маленьком замкнутом пространстве. А когда дела в конце концов кончились, он аккуратно подсел ко мне и принялся смотреть на огонь. «О чем думаешь?» Наконец первым нарушил он молчание, правильно расценив, что я была в некоем подобии транса, и меньше всего на свете нуждалась в разговорах. А может быть, у меня был настолько тревожный вид, что даже стальная выдержка Тома не смогла выдержать подобного. Но повод тревожиться у меня действительно был, и он съедал меня изнутри, высасывая оставшиеся силы. «Не знаю», — хрипло ответила я, покачав головой, и языки пламени тотчас закачались вместе со мной. «Честно, вовсе не хочу о чем-то думать, но не могу». Том не стал ничего говорить на это, давая мне возможность самой решить, продолжать тему или окончательно уйти в себя. Но внутри у меня растекалась такая отрава, такая противная тьма, что я просто не могла оставаться там. Неужели все заранее предрешено? Неужели есть только два варианта, и больше ничего? Неужели жизнь устроена так, что либо ты убьешь, либо умрешь от руки того, кого сам не убил? Я неотрывно смотрела на небольшой костерок приятного желто-красного оттенка, но языки пламени то и дело превращались в фигуры из моих кошмаров в армию нежити, в свирепых драконов, сжигающих все дотла и еще неизвестно, чьи же именно приказам они подчиняются. «Мне кажется, варианты все-таки есть», — медленно проговорил Том, пока я прогоняла прочь навязчивые видения. «Не стоит расценивать жизнь как бинарную систему, в которой есть место только категоричному «да» или «нет». А что еще есть кроме «да» и «нет»? Может быть?» Последние слова таки смогли привлечь мое внимание, и я с трудом оторвалась от костра и повернулась чуть в бок. А Том наконец почувствовал себя в центре внимания и едва заметно улыбнулся. «Я плохой, Кейт, и никогда этого не скрывал, но иногда я все же могу быть хорошим. Я старался быть хорошим для Тессы, и теперь стараюсь для Томми и для тебя тоже, хотя тебе сейчас явно не до моих душевных страданий». «Мда», — выразительно поджала я губы, пряча тем самым бледную тень улыбки. «А я хорошая, но иногда могу быть чертовски плохой». «Да, я заметил», — ехидно усмехнулся он, взмахнув палочкой, и поленья в пламени сами по себе повернулись, а вверх взмыл столб ярко-красных искр. «И неужели мы не можем пересечься где-то в этих оттенках черного и белого?» Я промолчала и уставилась на стены, где плясали причудливые тени, стараясь не видеть в них больше, чем было на самом деле. А Том посмотрел немного на костер и протянул: «Вспомни себя, когда мы учились в Хогвартсе, вся твоя жизнь сплошняком состояла из жестких рамок, а у тебя их вообще не было, хотя порой этого очень не хватало». «Да», — хмыкнул он, снова перетянув на себя мое внимание, «и со временем я стал их ставить для себя. Я учусь на своих ошибках, а вот половина твоих категоричных запретов явно потерялась где-то по дороге. Может, в конечном счете, мы не такие и разные?» «Может быть», — вздохнула я и сразу непроизвольно улыбнулась, вспомнив, что кроме категоричного «да» и «нет» было еще что-то. «Но где же оно? Черт возьми, как его найти?» В гнетущем молчании тени на стенах снова заплясали в безумном танце, и мозг начал сам додумывать сцены, которых не было и не будет. И я тотчас замотала головой и сама решила проявить инициативу разговора, ведь это неплохо отвлекало меня от бед с головой. «А ты уже решил, чем будешь заниматься, когда все закончится?» «По-моему, я уже отвечал на этот вопрос», — протянул Том, внимательно посмотрев мне в глаза. У меня по коже прошлась волна мурашек от этого проницательного взгляда, будто бы он в одну секунду понял, что меня разрывало на части изнутри, и я слегка наклонила голову на бок и перевела взгляд на точку чуть левее его лица, чтобы не смотреть глаза в глаза. «Да, но все течет, все меняется. Вдруг у тебя появились новые идеи?» «Новые идеи?» С плохо скрываемой усмешкой повторил он за мной, и я нахмурилась, не понимая, что в этих словах было смешного. А Том тем временем сам отвернулся к костру и загадочно улыбнулся, замолчав на некоторое время. «Не знаю, Кейт, я открыт всему новому. Думаю, ты достаточно убедилась в том, сколько всего полезного я знаю и умею. Я и так это знала, еще в школе, так что перестань распускать перья», недовольно хмыкнула я, и в ответ послышался тихий смех. «Да, может быть, не знаю, когда это все закончится, я буду искать себя, буду проводить время с Тессой и Томми согласно нашему договору». Я выразительно закатила глаза, что не прошло мимо кое-кого, и снова раздался шелестящий смех. «Буду делать что-то, пока идей нет. Этот чертов храм и меня достаточно сильно измотал, хочется просто вернуться туда, где привычно, и отдохнуть. Ты умеешь отдыхать?» Том в ответ на мой плохо скрываемый сарказм выразительно посмотрел на меня, и я не удержалась и прыснула. «Думаю, после всего, что я сделал, отдых я точно заслужил. В местах не столь отдаленных», тихо закончила я, и взгляд багрово-красных глаз стал еще выразительнее. «Ладно, я шучу. Знаешь, Кейт, если ты боишься, что я вернусь к прежним идеям, то хочу тебе напомнить, что сейчас магическая общественность взбудоражена всего двумя именами, среди которых моего нет». Я на подобный упрек поджала губы, а Том шумно вздохнул и снова повернулся к костру. «Я умею учиться на своих ошибках и прежней дорогой не пойду», тихо добавил он, когда пауза слишком уж затянулась. «Теперь я знаю, к чему она ведет, и меня не устраивает такой результат. Но раньше тебя потенциальный результат вполне устраивал. Раньше я не видел всех нюансов», аккуратно возразил Том на мое замечание. «Все течет, все меняется. Теперь я хочу прийти к другому результату, а значит, нужно выбирать другой путь. Одно радует, что бы я ни выбрал, еще больше испортить отношения с тобой уже вряд ли получится».